Извини. Она пожала плечами, если не хочешь говорить мне, ладно. Но ври из желания успокоить меня или произвести впечатление. Я глубоко вдохнул, поколебался и медленно выдохнул. Я не хочу тебе лгать о том, почему я здесь. Но беспокоюсь, что ты обо мне подумаешь, если я скажу правду. Глаза Дэнны были темны, задумчивы и непроницаемы. «Ну ладно», — наконец сказала она с почти незаметным кивком, — «в это я могу поверить». Она откусила от яблока и начала жевать, разглядывая меня в упор. Ее влажные губы были даже краснее яблока. «Я услышал кое-какие слухи», — наконец сказал я, — «и я хочу знать, что здесь случилось». «Это все. Правда. Я просто... Послушай, Квоут, прости меня». Дэнна вздохнула и провела рукой по волосам. «Мне не следовало давить на тебя. Это и правда не мое дело. Я знаю, как это — иметь тайны. В эту минуту я чуть не рассказал ей все. Всю историю о моих родителях, чиндрианах, человеке с черными глазами и кошмарной улыбкой. Но вдруг побоялся, что это может показаться отчаянной выдумкой ребенка, пойманного на лжи. Поэтому я выбрал путь труса и промолчал». «Так ты никогда не найдешь свою настоящую любовь», — сказала Дэнна. Ошарашенный, я выпал из своих размышлений. «Прости, что?» «Ты ешь серединку яблока», — рассмеявшись, пояснила она. «Ты обгрызаешь его по бокам, а потом сверху вниз. Никогда раньше не видел, чтоб так ели». Старая привычка, отмахнулся я, не желая рассказывать ей правду. Правду о том, что в моей жизни бывали времена, когда я радовался и серединке яблока, если удавалось ее добыть. Что ты имела в виду до того? Разве ты никогда не играл в эту игру? Она показала огрызок своего яблока и взялась двумя пальцами за черенок. Задумываешь букву и поворачиваешь. Если выдерживает, задумываешь другую букву и поворачиваешь снова. Когда черенок отрывается, ее как раз оторвался, ты получаешь первую букву имени человека, которого полюбишь. Я посмотрел на крошечный кусочек, оставшийся от моего яблока. Слишком мало, чтобы взяться и повернуть. Я откусил остатки и бросил черенок. Похоже, я обречен вечно жить без любви. «Вот ты снова перешел на 7 слов», — с улыбкой сказала Дэнна. «Ты замечаешь, что все время это делаешь?» Почти минуту я пытался понять, на что она намекает, но прежде чем успел ответить, Дэнна продолжила. «Я слышала, что яблочные семечки вредны», — сказала она. «В них есть мышьяк». «Кумушкины сказки», — ответил я. Это был один из 10 000 вопросов, которые я задавал Бену, когда он путешествовал с труппой. Там не мышьяк, а цианид. Но его недостаточно, чтобы повредить человеку, разве что съесть целое ведро. А-а-а, Дэнна задумчиво рассматривала огрызок своего яблока, потом начала его есть сверху вниз. «Ты рассказывала мне о том, что случилось с мастером Ясенем?» Перед тем, как я грубо тебя перебил, подсказал я так деликатно, как мог. Дэнна пожала плечами. Немного осталось рассказывать. Я увидела огонь, подошла поближе. Услышала еще больше криков и шума. А огонь? Она поколебалась. Синий. Во мне поднялось некое темное предчувствие и возбуждение. Я, наконец, подобрался ближе к ответам о чиндрианах и страх от мысли, что я так близко к ним. Как выглядели те, кто напал на тебя? Как тебе удалось спастись? Дэнна горько усмехнулась. Никто не нападал на меня. Я увидела силуэты на фоне огня и побежала, как ошпаренная. Она подняла перевязанную руку и коснулась виска. Наверное, я врезалась в дерево и потеряла сознание. Пришла в себя только в городе сегодня утром. Это вторая причина, по которой мне надо было вернуться, продолжала она. Я не знаю, вдруг мастер Ясень все еще поблизости... Я не слышала, чтобы кто-нибудь в городе говорил о найденном лишнем теле, но не могла задавать вопросы, не вызывая подозрений. «А он такого не потерпит», — понимающе поддакнул я. Дэнна кивнула. «Не сомневаюсь, что он превратит это еще в одну проверку, чтобы посмотреть, как хорошо я умею держать рот на замке». Она многозначительно посмотрела на меня. «Это значит... О, я постараюсь хорошенько удивиться, если мы кого-нибудь найдем», — сказал я. «Не волнуйся». Она нервно улыбнулась. «Спасибо. Я просто надеюсь, что он жив. Я целых 2 оборота потратила, чтобы завоевать его». Она выпила последний глоток из моей бутылки и отдала ее мне. «Давай, пойдем все осмотрим». Дэнна неуверенно поднялась на ноги.